Инженер похвалил друзей за то, что они привезли бочонок с порохом и бочонок с дробью, а также ящики с капсулями. Колонисты задумали устроить маленький пороховой погреб около гранитного дворца или же верхней пещере. Тогда не страшен будет никакой взрыв. Однако все же было решено по-прежнему пользоваться пероксилином, потому что применение этого вещества давало отличные результаты, и не стоило заменять его порохом. Когда судно разгрузили, Пенкроф сказал инженеру: «По-моему, мистер Сайрос, наш бот нужно держать в более надежном месте. А вы считаете, что стоянка возле устья реки Благодарения не годится?» — спросил Сайрос Смит. «Не годится, мистер Сайрос», — ответил моряк. «Во время отлива бот стоит на песке, а это ему вредит. Видите ли, бот у нас отменный. Он превосходно справился с бурей, которая нас изрядно потрепала на обратном пути. А не держать ли его в устье реки?» «Конечно, можно и там держать. Но устье не защищено от восточного ветра, и я боюсь, как бы волны не повредили Бонадвентуру». «Где же вы думаете поставить бот, Пенкроф?» «В порту воздушного шара», — ответил моряк. «На мой взгляд, этот маленький залив, защищенный скалами, именно то, что нам нужно». «Недалековато ли?» «Что вы! Да он всего лишь в 3 милях от гранитного дворца, и туда проложена превосходная прямая дорога». «Действуйте, Пенкроф. Ведите туда Бонадвентур», — согласился инженер. «Хотя я предпочел бы, чтобы он был поближе к нам. На досуге оборудуем для него порт». «Вот это славно!» — воскликнул Пенкроф. «Порт с маяком, молом и сухим доком! Ей-богу, мистер Смит, с вами из любого затруднения выйдешь!» «Да, дружище, только с вашей помощью, потому что 3/4 всех работ выполняете вы». И вот Герберт и моряк отправились на судно, снялись с якоря, подняли парус и, подгоняемые попутным ветром, быстро пошли к мысу Коготь. Часа через 2 Бонадвентур уже стоял в тихом порту воздушного шара. Можно ли было сказать, наблюдая за тем, как ведет себя неизвестный в первые дни пребывания в гранитном дворце, что его нелюдимый характер смягчился? Прояснилось ли его сознание? Воспрянул ли он душой? Да, без сомнения, это было настолько очевидно, что Сайрос Смит и журналист начали думать, что вряд ли разум несчастного совсем омрачен. Вначале на неизвестного, привыкшего к вольному простору и той безудержной свободе, которой он пользовался на острове Табор, находили приступы глухой ярости, и колонисты боялись, как бы он не выбросился из окна гранитного дворца. Но мало-помалу он смирился, и ему предоставили больше свободы. У поселенцев появилась надежда. Неизвестный отрешился от своих кровожадных инстинктов. Он больше не ел сырое мясо, которым питался на островке. А вареное мясо не вызывало в нем отвращения, как в начале на борту Бонадвентура. Однажды Сайрос Смит, воспользовавшись тем, что неизвестный заснул, подстриг гриву косматых волос и длинную бороду, которые придавали ему такой устрашающий вид. Инженер надел на него более подобающую одежду вместо того лоскута, который он носил. И вот, наконец, в лице неизвестного, окруженного заботой, появилось нечто человеческое, и взгляд его, казалось, смягчился. Должно быть, прежде, когда в глазах его светилась мысль, он был просто красив. А Сайрос Смит поставил себе за правило ежедневно проводить несколько часов в его обществе. Он приходил в комнату к неизвестному с работой и всеми силами старался чем-нибудь его заинтересовать. Инженер надеялся, что проблеск мысли озарит его темную душу. Какое-нибудь воспоминание вернет к сознательной жизни. Ведь случилось же это на борту Бонадвентура во время бури.